Глава 14. Ну какая свадьба без поножовщины, драк и всяких разных дебошей? Правильно, никакая. И не важно, в 15 столетии она проводится или в цивилизованном 21 веке. Хотя нет, в 15 все происходит не в пример культурнее. Морды никто никому не бьет, а просто рубятся с великим вариантом смертоубийства на заднем дворике замка. Как-то так. Блять, настроение же было прекраснейшее с утра. Да и вообще, последнюю неделю все складывается как нельзя лучше. Я на переговорах свадебных дожал, наконец, даму Гвендолин и ее дочек, и расходы по свадьбе мы поделили пополам, даже в некоторой степени в пользу Логана. Поместье, опять же, в полное его владение перешло без всяких юридических закорючек, хотя и стоило это мне несколько миллионов нервных клеток. Со сроками свадьбы я, конечно, не угадал по собственной мужской наивности. Да, мы встали на дыбы, и свадьбу пришлось еще на неделю перенести. Видите ли, гости не успеют приехать, платье надо пошить достойное, замок украсить соответствующим образом. Короче, тысяча и одна причина были извлечены на свет и предъявлены мне. Но все решилось. Слава богу. С моим замком дело также с мертвой точки сдвинулось. Тук успешно провел дела в Антверпене и вернулся оттуда с письмами от бургундских вельмож, в которых он и уверяли меня в своей приязни и вечной дружбе и грозились наведаться с визитами. С Циммлером все как нельзя лучше уладилось. Шотландец прибыл обратно с двумя грузовыми галерами, полными заказанных материалов, и будут таковые приходить раз в неделю, до самого погашения долга. Исаак сам лично отбирал людей и материалы и вообще напросился подвязаться моим торговым представителем. Три серпентины поставили на новые лафеты и успешно испытали. Остальные орудия тоже в работе. Фен пока особо ничего не изобрел, но заложил две домны, в которых обязался выплавлять столько чугуна, сколько я пожелаю, при наличии руды, конечно. А руда будет, везут уже. Гончарные печи тоже заложили. Фен еще что-то химичит в своей палатке, что не знаю, но воняет из нее порой вовсе отвратительно. Значит, изобретательский процесс идет вовсю. Словом, пошли дела потихоньку. Эконома с сыночком благополучно казнили. Как не кривился я, как не оттягивал данное действо, а на кол товарищи сели оба. Мерзкое, я вам скажу, зрелище. Ненавижу себя за это, но никуда не денешься. Причины объяснять не буду, сами все понимаете. Что еще? 10 бочек пряной селедки, отправленные мной в Антверпен на пробу, просто взорвали рынок. И шотландец привез заказ на сотню стандартных бочонков в месяц, а по возможности и больше. По половине золотого гульдена за бочку и даже с предоплатой. Вот так. Как вы догадываетесь, рулить процессом будет Исаак. Да и ладно, доверяю я ему. Рыболовецкая артель теперь трудится на пределе возможностей. Подумываю им еще пару баркасов прикупить. А я пока не все рецепты явил на свет. То ли еще будет. Негрилы мои проявили недюжинные способности к ратному делу. Считай, как со списой в руках родились, что не может не радовать. Остальные рекруты и ученики тоже толковые попались. Режим сена-солома включать не приходилось. Все уже при деле. Барщина у моих пейзан никакого отторжения и ропота не вызвала. Вот что значит правильная мотивация и оптимальные послабления в поборах. Даже в очередь записываются на работы. И самое главное, самое наиглавнейшее, Матильда порадовала, но пока молчу, боюсь спугнуть. И вот на тебе, весь день спохабили. Барон в гневе, то есть я. «Эго конджи могу восен матримоймум ин номине патрес». «Ит фили, ит спирит, санкти». «Я соединяю вас в супружество во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Латынь. Фрай Игнатий, венчавший молодых, закончил ритуал и повернулся к Брунгильде стуком. Молодые по очереди надели друг другу кольца, и все присутствующие в капелле разразились одобрительными криками. Тук и Брунгильда сияли и смотрели каждый на супруга со страстью и нежностью. Я даже немного расчувствовался. Любовь, однако. Но потом быстро взял себя в руки и стал высматривать в толпе клятого дворянчика, которому собирался в скорости обрезать уши. Чертов родственничек! Нет, но каков наглец! То, что он троюродный брат Шарлотты и племянник ее мамаши, его не спасет. Вся компания вывалилась во двор замка, и молодым вручили здоровенный кубок, полный вина. Выхлестали они его в пару глотков по очереди, а потом Брунгильда молодецки зашвырнула кубок в толпу. Ага, аналог нашего свадебного букетика. Что-то там еще холостяки потом с туфлей Брунгильды будут делать. «Господин барон, право слово, мне очень неловко», — смущенно сказала стоявшая рядом Шарлотта, отвлекая меня от действа. «Глупости!» — зашипела мамаша Гвендолин и свирепо сверкнула глазами. «Господин барон просто обязан его зарубить. Насмерть!» «Ого! Это что-то новенькое. Ты смотри, какая свирепая!» «А, вот оно что!» «Прям так уж и насмерть, дама Гвендолин!» Я насмешливо глянул на мамашу моих ленниц. Мамаша, не смутившись, повторила. «Именно. И что же вам с этого?» «Он оскорбил вас». «Еще раз, вам-то что?» «Все для деток», — скромно ответила Гвендолин и смахнула несуществующую слезинку платочком. «Клаус, кровиночка, надо же мальчику...» «И получится?» «Решим», — рубанула рукой мамаша. «Если не все имение, то дом в Антверпене с причалом и складами точно заберу. Но и вы, надеюсь, немного поможете». «А я-то тут при чем?» «Ну, вас же оскорбили», — пылко заявила мамаша, а затем, состроив умильное личико, добавила. «Мы же ваши преданные вассалы». «Ладно, к этому разговору мы еще вернемся». Убивать несчастного родственника расхотелось. «Нет, я как бы не против». Факт оскорбления налицо. Над моим жеребцом нагло шутить никому не позволено. Да и надо мной тоже. И двусмысленности в сторону Шарлотты явно на смерть лютую тянут. Но и потворствовать склочной туковой тёще что-то не хочется. Хотя... Объясните мне поподробнее, дама Гвендолин, а кто он такой? Как бы это вам сказать? Женщина наморщила лоб и стала рассказывать. Если вкратце, то пришлый наглец оказался единственным ребенком ее троюродного брата, почившего недавно после непродолжительной болезни вместе со своей женой. Обычное дело. Люди этого времени в подавляющем большинстве особенно долго не живут. Так что Дорк ван Хепнейр, а именно так звали юнца, позволившего с первых минут моего пребывания в Брескенсе ехидно извить про моего жеребца и меня самого, так вот, он получил довольно богатое наследство после смерти родителей. Кстати, парень появился в семье как раз перед печальным событием, а до этого слонялся неизвестно где. Поговаривали, что наемничал. Получив в руки денежки родителей, стал вести разгульную жизнь, вляпался в несколько сомнительных историй и даже проткнул пару человек на дуэлях. На свадьбу он заявился с двумя своими дружками, которых, несмотря на заявленное дворянское происхождение, хотелось сходу выпнуть за пределы поместья. В общем, не вдаваясь в подробности, подытожу. Довольно мерзкий типчик. Высокий, длиннорукий, с лошадиными чертами лица и застывшим на лице презрительным выражением ко всем и всему. Сальные длинные волосы, а липовато и неряшливо одет. Вот есть в нем что-то гнусное, какое-то порочное. Хорошенько его проучить? Да он сам напрашивается. Но убивать? «Вы готовы, барон, дать мне удовлетворение?» Наглый и гнусаво поинтересовался подошедший ко мне со своими друзьями Дорк ван Хепнейр. «Извольте». Миролюбивое настроение сразу куда-то улетучилось. «Ах так, значится, будем обуживать его физиономию на два уха». И мы отправились в сад за замком. Гости, обрадованные неожиданно возникшим дополнительным развлечением, толпой повалили за нами. Только мужского пола гости. Дамы благоразумно, согласно обычаям, удалились в замок. Конечно, к окошкам. Поглядеть и поохать. Кроме Брунгильды. Она вся великолепно величественная и неожиданно очень красивая в своем свадебном платье цвета нежной розы осталась вместе с мужем. И, судя по настрою, кажется, сама была совсем не против помахать мечом. Или что там еще под руку подвернется. Прямо кипит праведным гневом. Так и рвется в бой. Хорошая жена попалась моему эскудера. «Монсьор, а может и я за компанию?» Логан уже порядочно поддал и тоже был вовсе не против поучаствовать в расправе над обнаглевшими дворянчиками. Действительно обнаглевшие, как ни странно, совсем не понимают, что их сейчас будут убивать. Стоят, презрительно лыбятся и насмешливо переговариваются. «Давай, Уильям!» Брунгильда дернула мужа за рукав и воинственно зашептала. «Вызови хотя бы вон того коротышку и убей его для меня!» «Дама Брунгильда, я сам. Не стоит Логану в такой знаменательный день марать кровью руки. Сам все сделаю. Красиво и элегантно. И по правилам. Не хватало еще, чтобы молва пошла о том, что на свадьбе в Брескенсе людей по беспределу режут, а потом имение отсуживают». Скинул жакет и, оставшись в комизе, обратился к гостям. «Не соблаговолит ли кто-нибудь из вас, господа, взять на себя роль распорядителя поединка? Шевалье Георг ван Варнхоутенер, опоясанный риттер!» Сделал шаг вперед сухощавый пожилой мужчина. «К вашим услугам!» «Благодарю вас!» Коротко кивнул рыцарю и окинул его беглым взглядом. «Одет дорого и одновременно скромно. На поясе прямой длинный старинный меч с потертой крестообразной гардой. Властные черты лица, ухоженная бородка клинышком. Сразу видно мужик старой закалки. Про таких, как он, говорят, что они до самой смерти мечтают отправиться в очередной крестовый поход и спят в кольчуге. Надо будет разузнать, кто такой, и свести с ним более близкое знакомство. Есть ли способ решить ваш спор миром, господа?» Шевалье Варнхоутенер сразу взялся за дело. Я секунду промедлил с ответом, ожидая, что скажет этот самый Дорг. «Не вижу никакого способа». Дорг тоже сделал паузу, а затем издевательски и манерно пропел, обращаясь уже ко мне. «Разве что барон ван Гутен попросит у меня прощения на коленях». «Да, попросит», — поддакнул его дружок. «Именно», — прошипел второй. «Мля, коротышка и жердей. Настоящий пат и паташон. И куда же вы лезете? Рапиры настоящие к поясу подвесить совсем не значит автоматом получить вечную жизнь». «Ничего не понимаю. Зачем? Какая-то идиотская ситуация». «Не забывайте, щен...» Вскинулся Варнхоутенер, но потом явным усилием воли взял себя в руки и обратился ко мне. «Ваше слово, барон». «Я не вижу способа уладить дело миром». Постарался ответить как можно вежливее, хотя злость уже начала душить. «Мало того, я вызываю еще и вот этих баранов вместе с их пастухом». Зрители, сирич, гости единодушно ахнули и оживленно зашептались. «Безумец! Как можно? На что он рассчитывает? Они же...» «Вместе?» — озадачился Варнхоутенер и посмотрел на меня с явно возросшим уважением, но как на слегка умалишенного. «Насколько я понимаю, вы собираетесь биться с тремя одновременно?» «Да, вы правильно меня понимаете, кабальера». Я пристально посмотрел на спутников Дорка. «Если они, конечно, примут мой вызов и не струсят». Вот не знаю, что меня заставило так поступить. Вполне можно было извести наглецов по очереди. «Понты?» «Да, это мои понты и пол-литра винишка, что я успел принять на грудь». «Ох, и доведут они тебя, Жан-Жанович, до Цугундера». «Да ладно. Кто тут могутный герой всея Бургундии, Брабанта и прочее, и прочее?» «Я, конечно». Опять же, Шарлотта станет сговорчивее. На дамочек такие моменты действуют безотказно. На средневековых дамочек, конечно. На современных мне баб более действенны норковые манто и колье бриллиантовые. Парочка удовлетворенно кивнула, явно обрадовавшись, и приняла вызов. «Хуан де Сальседо к вашим услугам!» Тот, что поплотнее и пониже, оказался испанцем, а скорее всего даже баском. «Пьетро де ля Сан-Симеоне к вашим услугам!» Тощий и высокий оказался итальянцем или, как говорят сейчас, ломбардцем. Странно. Я только сейчас озадачился нестандартностью ситуации. Испанец и итальянец. Постарше Дорка. Явно посерьезнее и, кажется, в этой компании верховодят именно они. А Дорк все оплачивает. «Твою же мать! Где мои глаза были? У обоих кабальера рапиры боевые. К тому же этот вид оружия только стал входить в моду, а у них уже есть. Я вон до сих пор со спадой таскаюсь. Движения и походка уверенные, хорошо координированные. Твою же кобылу вдышло! У обоих запястья толстые. По этой примете можно безошибочно выявить опытного фехтовальщика. Ой!» Одновременно пришло спокойствие. «Дело обратного хода не имеет. Сам себя загнал в идиотское приключение, сам же буду и выкарабкиваться. Очевидно, все-таки это не я принимал решение. Бастард опять во мне выпятился. Но ничего уже не поделаешь. Значит, деремся. После обязательного утверждения оружия на поединок, я выбрал, как всегда, дагу и эспаду, а мои соперники просто рапиры, больше ничего при них не было, мы встали в позицию. И сразу мои догадки нашли подтверждение. Троица не стала нападать скопом, а вполне тактически грамотно построила поединок. Дорг позиционировал себя как основной противник и подчеркнуто активными действиями отвлекал меня на себя, а Пьетро и Хуан старались нападать с разных сторон. Будь перед ними менее опытный противник, все очень быстро бы и закончилось. Но только не со мной. Меньше всего они ожидали, что я буду атаковать. Как писал в своем трактате Понс из Перпиньяна, только результат оправдывает схватку. Один удар — одно поражение противника. Один удар — одним противником меньше. Клинок эспады со скрежетом столкнулся с рапирой Дорка, сбивая ее в нижний уровень, и обратным движением я чиркнул его по предплечью. Добить не удалось. Подготовленный удар дагой в бедро не нашел цели. Пришлось сменить позицию, выстраивая противников в одну линию под солнце и отбивать яростные удары испанца и итальянца. Быстрые, очень быстрые ребята. И не одну схватку провели парой, очень уж слаженно действуют. Именно парой. Дорг явно выбивался из коллектива. «Кто же вы такие? Классическим фехтованием здесь и не пахнет». Отбежал по кругу и атаковал оказавшегося поблизости баска. «Мьерда!» «Дерьмо. Испанский». Хуан отскочил назад, схватившись за набухающее кровью плечо. Я, парируя удар, вольтанул и дотянулся таки до него кончиком клинка эспады. Итальянец воспользовался моментом и, скользнув ужом вперед, попытался нанести удар мне в пах и пробил таки голенище Ботфорта, но наткнулся на скрываемую у пояса дагу. Эта позиция называется «господин и слуга». Кинжал, в данном случае дага, как верный слуга помогает длинному клинку, в данном случае эспаде. Помогает, как и приличествует порядочному слуге, тихо и незаметно. «Мама мия!» «Мама моя!» — устойчивое выражение, означающее крайнее удивление. Итальянский. Прохрипел Пьетро, выпустил рапиру из рук и, зажимая бьющуюся фонтаном из горла кровь, упал на колени, а потом медленно повалился на бок. Глухой ропот зрителей и восхищенный выкрик Брунгильды. Минус один. Каким-то шестым чувством, определив опасность, я сделал шаг в сторону и едва ушел от выпада Дорка. Мощный маховый удар... а рапиры в его время предназначены не только для уколов, но и для вполне рубящих ударов, просвистел мимо лица, обдав ветром, и чиркнул таки по плечу. Но, мальчик, я крутнулся и, поймав сгибом локтя противника за шею, одновременно закрываясь его телом от ударов пришедшего в себя испанца. Опять, сука, опять! Не хотел я этого. Опять нахлынула эта жажда убивать и дикое наслаждение от запаха крови. Левая рука с дагой совершила движение в бок и резким движением засадила Дорку клинок в шею. До чашки. Да с проворотом. Режущим движением, выходя из тела, дага полностью разорвала мажору горло. Дальше я чувствовал только холодную, расчетливую ярость и дикое желание. Желание убивать. Вольт, перевод, отскок и сразу укол в противоходе. «Все?» Осознание пришло только, когда Баск уже соскальзывал сразу с обоих моих клинков, что-то шепча бледнеющими губами. Машинально тронул ладонью порез на плече и несколько раз моргнул, разгоняя кровавый туман в глазах. Тяжело. Очень тяжело пришлось. Даже не знаю, как сладил. Обвел взглядом распростертые в лужах крови тела, надеясь найти признаки жизни. Но необычные это гости. Они специально сюда приехали меня убивать. А я их нашинковал, как капусту. А язык? Твою же кобылу вдышло! Упал на колени возле хрипящего на земле испанца и, схватив его за голову, заорал в уже искаженное предсмертными судорогами лицо. «Кто? Кто послал вас? Отвечай, урод! Облегчи душу!» «Сдохни, бастард! Сдохни! Сдохни!» Захрипел Хуан, пуская изо рта кровавые пузыри. И забился в судорогах. «Вы победили, барон!» Варн Хоутенер деликатно тронул меня за плечо. «Я вижу». Встал на ноги и, не глядя на радостно и одновременно испуганно гомонящих гостей, побрел в замок. «Кто они? Откуда он знает, что я бастард? Паук? Но как?» Я уже почти забыл обо всех событиях, связанных с ним. Вернее, не забыл. Воспоминания о них просто притупились. Такое не забывают. И вот, все вернулось. Но опять же, как он узнал? О моем перевоплощении знают только два человека. Тук и Исаак. Тук не мог проболтаться, он всегда со мной. Да и не похоже это на него. Исаак? Тоже невозможно. О том, что я стал Ван Гуттеном, он узнал только пару недель назад. Очень мало времени. Надо же как-то сообщить Луи, а потом подбор исполнителей. В общем, нереально за такое короткое время. Папаша чертова Рафы? Так он ни сном, ни духом, кто я на самом деле. Получается, что из Бургундии ниточка тянется. Очень может быть. Однако задачка. Жан. Шарлотта впервые назвала меня по имени, очаровательно покраснела и потупила головку. «Простите меня, ваша милость». Мы находились в ее комнате, и она перевязывала мне рану на плече. Надо сказать, умело и проворно. Остальные вовсю гуляли свадьбу в огромной трапезной внизу. До нас доносились только обрывки пьяного гомона и музыки. Лабухов выписали из самого Антверпена, и они теперь рьяно отрабатывали свой гонорар. Кстати, весьма немаленький. Да и пусть гуляют. Мне совершенно расхотелось веселиться. Осознание того, что на тебя продолжают охоту, как-то не способствует веселью. С усилием оторвался от своих мыслей и посмотрел на молодую вдовушку. Надо отвлечься. Я давно ждал, когда вы это сделаете. Но как же... Еще больше потупилась Шарлотта, умудрившись при этом лукаво на меня глянуть. Имею ли я право? Вы в первую очередь мой сеньор... «Я разрешаю». «Ах, Жан, вы сегодня были таким... таким...» Сразу защебетала девушка, мельком глянув на мою руку, прочно обосновавшуюся у нее на талии, и сама положила свою руку мне на плечо. Я осторожно прижал девушку к себе и прошептал ей на ушко. «Все меркнет в мире перед вашей красотой». «Но...» Шарлотта слабо попыталась освободиться. «Я просто теряю голову от вас». «Моя роза». Рука плавно переместилась на лиф, ощутив шероховатость золотой вышивки и будоражащую упругость груди. Мысли о покушении и клятом пауке улетели куда-то на второй, а то и на третий план. Но, право слово, какие там покушения, когда рядом с тобой очаровательная девушка и, кажется, вполне доступная девушка? «Нет, но...» Не обращая внимания на легкое провоцирующее сопротивление, я коснулся губами шейки и чудом успел отстраниться, услышав в коридоре чьи-то быстрые шаги. Небольшая перебранка у двери. Клаус и Иост стояли на охране и обороне двери на совесть, но оказались бессильны, как вы догадываетесь, перед мамашей Гвендолин. Клятая тукова теща! Взломав мальчишескую оборону, ворвалась в комнату и разочарованно застыла, не узрев никаких признаков посягательства на свою дочурку. «А я...» — промямлила она. «Я вот вам, ваша милость, камизу принесла. Ну, негоже в заляпанной кровью ходить». «Благодарю вас, дама Гвендолин». Сухо поблагодарил я ее. «Опять матримониальная ловля на живца. Ох уж эти женщины! А вот хрен вам!» Я, подозревая подобное развитие событий, специально выставил пост перед дверью. Не все драной кошке масленица. И наследство она неожиданно сегодня получила, и остатнюю дочурку, пользуясь моментом, пристроить хочет. Не многовато ли сразу? «Пригласите сюда моих пажей. Они помогут мне переодеться, а сами, пожалуйста, покиньте комнату». Провожая взглядом разочарованных женщин, я мысленно скрутил дулю плутовки мамаши. «Не твоего уровня я, маманя. Такие фокусы со мной не проходят. Я, так сказать, стратегический матримониальный резерв Карлуши. И вообще...» Засиделся я в баронии. «Не хочу проницательных дам. Пора по породистым пройтись. Пора в Бургундию. А Шарлотта? Да и бог с ней, с Шарлоттой. Сколько еще таких Шарлотт в жизни будет? Остаток дня провел, подчеркнуто официально общаясь с девушкой и ее мамашей. Именно подчеркнуто, показывая, что их коварные замыслы разгадал и простил. Дамы откровенно были расстроены и огорчены. Причем Шарлотта особенно. Не знаю, была ли она в курсе намерений своей мамаши, но ситуация сама по себе остудила мое влечение к ней. Извините, девушка, так бывает. Но подарок я от нее принял. Два выводка ручных хорьков. Очаровательных, очень ласковых зверушек. Весьма полезное приобретение. Кошки, как охотники на крыс и всяких остальных вредных грызунов, значительно проигрывают этим пушистикам. Поставлю их на полное довольствие, пускай резвятся, а то крысы уже по головам в замке ходят. Да и заставлю еще Фена и Фиараванти нарисовать портреты Матильды с хорьком в руках. Вроде такие портреты — классика Возрождения. И Иеронима Босха тоже. Хотя с ним не ясно. У товарища только всякие адовые страсти достоверно получаются. Как портретист он вроде бы замечен не был. Порез на плече особо не беспокоил, и я отдал должное вину и еде. От остальных гостей надменно дистанцировался, хотя они напропалую выражали мне свое восхищение, особенно дамы и их мамаши. Только поболтал немного с шевалье Варнхоутереном, ну и поддал, конечно, основательно с ним же. В целом свадьба прошла как положено. Много вина, вкусной еды, веселья и музыки, и, как я уже говорил, даже законная поножовщина образовалась с моим прямым в ней участием. И еще гости прилепили мне прозвище. Сам подслушал, и ближники доложили, конечно. Барон — жестокие клинки. Почему это, спрашивается, жестокие? Не сомневаюсь, все обстоятельства поединка и это погоняло пойдут гулять молвой по скучному на новости Брабанту. Ну и пусть. И прозвище сойдет. Хотя торжество для меня смазалось. Черт. И опять вернулась в голову навязчивая мысль о мести пауку. Без никакой надежды на ее исполнение, конечно. Нереально это. Ночевать в Брескинсе я не остался, как не упрашивали. Проводил молодых в спальню, вернее, помог Брунгильде затащить туда упившегося в усмерть Логана. Потом, по обычаю, как свидетель, постоял на посту возле ложа молодых с обнаженным клинком, дождался громкого и протяжного «Ой!» из-за полога кровати. Идиотизм чистой воды. Она же вдовица. Вышел к гостям и сообщил, что консумация брака свершилась. Он теперь стал полностью законным. Идиотский обычай. Хорошо, хоть свечку держать не заставили. Вот так. Засим я откланялся и отвалил в Гуттен. Завтра и послезавтра догуляю, как положено. Свадьба будет длиться 3 дня. Успею еще.